الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. следующий حديث بارك الله فيكم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الشيخ صالح говорит: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى, شيخ إمام نووي رحمه الله تعالى говорит: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن مسعود, да будет доволен им Аллах, рассказывал о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث, الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Не дозволено проливать кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, если не считать только трех случаев. Когда речь идет о женатом человеке, совершающем прелюбодеяние, когда лишают жизни за жизнь, и когда кто-нибудь отступает от своей религии и покидает общину. И покидает общину, хадис передал Бухари и Муслим, баракаллаху фикум. Шейх Салих, хафизахуллаху тааля, говорит: «Хаза аль-хадис, хадис ибн Мас'уд, ради Аллаху ангу, фиги викру ма бихи яхиллю даму мриин муслим». В этом хадисе, баракаллаху фикум, хадис Абдулла ибн Мас'уда, упоминание того или тех причин, которые делают дозволенным, говоря по современным понятиям, то есть в этом хадисе указание на то, в каких случаях дозволена смертная казнь. То есть, баракаллаху фикум, в самом начале, перед тем, как начнем разбирать хадис, здесь идет речь о чем? О смертной казни, которая, если, то есть, она практикуется, то есть, если государство живет по законам шариата, и есть, баракаллаху фикум, то есть государство живет по законам шариата, и когда вопрос идет о смертной казни, то есть в каких случаях смертная казнь. Вот бывает же в каждом государстве, в определенных, допустим, баракаллаху фикум, странах, которые даже не практикуют шариат, есть определенные, баракаллаху фикум, законы, если человек их нарушает, то он наказывается смертной казнью. И это практикуется. И мы знаем, что в современном обществе, баракаллаху фикум, есть некоторые страны, которые отказались от смертной казни. Некоторые страны, в них практикуется смертная казнь. Есть страны, в которых отказали смертную казнь, но вернули смертную казнь. Как, допустим, даже вот, например, недавний случай вот в Алма-Ате. Помните, да? Вот этот вот стрелок, бандит какой-то, который стрелял в людей и так далее и тому подобное. Мы знаем, что поднялся вопрос о смертной казни и так далее. Почему я это говорю, баракаллаху фикум? Для того, чтобы людей не пугали эти хадисы. То есть в этих хадисах ничего страшного нет. Но самое главное понять, что это является, баракаллаху фикум, обязанностью кого? Правителей, государства. И ни в коем случае, баракаллаху фикум, не физических лиц. Ни в коем случае не физических лиц. И поэтому, когда мы слышим, допустим, о том, что в том или ином государстве практикуется смертная казнь и так далее и тому подобное, даже если государство не практикует шариат, никто не возмущается, никто не ругается, никто не говорит, что это за ужасное, там у них что за ужасные обычаи у них и так далее. Все говорят, это дело этого государства, правильно или нет? Баракаллаху фикум. А это религия, то есть в религии так оно пришло. И если государство живет в соответствии с религией ислам, если государство полностью практикует шариатский закон, как в юриспруденции, так и в административных вопросах, баракаллаху фикум, то есть определенные своды законов, которые не спасал Всевышний Аллах субхана ва тааля через посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Кто их, баракаллаху фикум, выполняет, кто их не выполняет, исправительный мусульман, в судный день его расчет за Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, баракаллаху фикум. Мы же, как мусульмане, как общие массы, члены общества, если живем в каком-то государстве, где правитель мусульман не выполняет те или иные постулаты ислама, с нас это, то есть с нас никакого спроса нет. С нас, обычных граждан, никакого спроса нет, баракаллаху фикум. И мы часто приводим пример тому, что, допустим, например, у нас же не только правитель мусульман обязан каким-то определенным законом, также каждый гражданин, каждый член общества, каждый житель государства обязан определенными законами по шариату. Твои, допустим, обязанности по отношению к жене, твои обязанности по отношению к родителям, твои обязанности по отношению к детям и так далее и тому подобное. И если ты живешь в какой-то семье, а за стеной живет другой сосед, у него другая семья, и если он, допустим, не выполняет какие-то шариатские постановления в отношении своей жены, в отношении своих детей, ты будешь за это спрошен? Нет, ты за это спрошен не будешь, баракаллаху фикум. Поэтому с тебя снимается обязанность, ты занимайся собой, занимайся своей семьей. Вот точно так же человек, который живет в государстве, где есть правитель мусульманин, который не выполняет какие-то, баракаллаху фикум, законы, то с него ответственность, баракаллаху фикум, то есть полностью снимается. А поносить такого правителя, ругать такого правителя и так далее и тому подобное, мы знаем, что религии нашей запрещено. Религии нашей запрещено, баракаллаху фикум. Потому что даже мы не знаем о причинах, по какой причине правитель не выполняет те или иные постулаты. Допустим, причиной тому может быть невежество правителя, то есть незнание о том, что в шариате надо жить по таким законам. Вторая причина, допустим, он знает, но он не может. Когда баракаллаху фикум, эфиопский царь принял ислам и остался быть королем, он не практиковал ни законы, ни шариат, не отрубал руку, не закидывал прелюбодей за камнями и так далее и тому подобное. Потому что он не мог. И когда он умер, пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал, что умер ваш праведный брат. Умер ваш праведный брат. У нас есть шариатское правило о том, что любой ваджиб, любая обязанность связана с чем? С возможностью выполнения этой обязанности. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, молись стоя, не можешь – сидя, не можешь – на боку. И это баракаллаху фикум всех обязанностей касается. Будь это обязанности правителей, будь это обязанности подчиненных, будь это по обязанности родителей, будь это по обязанности детей и так далее. Поэтому, может быть, правитель не знает, мусульманин. Может быть, баракаллаху фикум знает, но не может. По той или иной причине. Может быть, баракаллаху фикум, он знает и может, но в тот момент этого делать нельзя. Как это было во время Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху ангу. Когда началась засуха и начался голод, Умар ибн аль-Хаттаб отменил наказание ворам отрубать руку. Какое-то время. Разве Умар ибн аль-Хаттаб поменял закон Всевышнего Аллаха? Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, держитесь моей сунны и сунны праведных халифов. Одним словом, баракаллаху фикум, чему я все это говорю? Может быть, это халатное отношение правителя. Просто халат. Он и может, и знает, и так далее. Это баракаллаху фикум спрос с него у Всевышнего Аллаха, субхану ва-тааля, в судный день. Одним словом, что я хочу сказать, что это не наше дело. Нас это не касается, баракаллаху фикум. Наше дело распространять ислам и рассказывать об исламе, баракаллаху фикум, своим близким, родным, соседям. Доносить до них, если ты требующий знаний, если ты обладаешь какими-то знаниями, то рассказывай сам. Если нет, тогда передавай людям информацию, которые приходят от знающих людей и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум, наши правители с луны не свалились. Наши правители, в данный момент правители мусульманских стран, это граждане этой же страны. В будущем это будут граждане этой же страны. Баракаллаху фикум. Поэтому нам не надо ругать правителей, не надо их в чем-то обвинять, не надо это и так далее. То есть о них плохо говорить и так далее. Если они выполняют ваджибат, занимайся собой, занимайся своей семьей и распространяй религию по мере Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выполняйте то, чем вы обязаны перед правителями, и просите у кого? У Аллаха. То, чем правители обязаны перед вами, баракаллаху фикум. То есть, к чему я это маленькое вступление сделал? К тому, что многих людей иногда пугает эти хадисы. Пугать не надо, это простые вопросы юриспруденции. Юриспруденция в исламском государстве, то есть государстве, которое практикует вопросы шариата, баракаллаху фикум. И еще раз говорю, что все вещи, которые сказаны в этом хадисе, это вопрос кого? Вопрос ответственности правителя или представителя. То есть, как Министерство внутренних дел или, допустим, например, какие-то внутренней безопасности организации и так далее и тому подобное. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а шейх говорит, хазаль хадис, хадис ибн Масуда. Этот хадис, хадис ибн Масуда. Фихи викру ма бихи яхиллю даму мриль муслим. В нем упоминание о том, в каких случаях дозволено проливать кровь мусульмане, то есть в каком случае дозволено выполнение смертной казни. Фаиннаху такадда маляна каулю наби саллаллаху алейхи вассалям. Мы выше разбирали слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, умирту анухатили нас. Хатта яшаду ан ля илляха илля. Мне было приказано воевать, но мы обращали ваше внимание, не убивать, а что? Воевать с людьми, пока они не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Ванна Мухаммада Расула, и то, что Мухаммад посланник Аллаха, воюкиму салят, пока они будут совершать молитву, воюту закат, выплачивать закат, фаин фаалю залик, факадасаму минни, если они это сделают, то этим самым они оберегут от меня свою, от меня, от кого? От правителя. Пророк был, не только пророком, он был и правителем. Пока тогда они оберегут меня от от меня свою кровь, свое имущество, или бихак ислам, если только на то не будет, то есть на дозвольности крови или имущества, право ислама. И мы говорили, дозвольность имущества, это как называется, конфискация имущества. У ахисабу умаляла, расчет за Всевышним Аллахом, субхану аталя. Хазаль хадису фиги анадаму аль-муслим маасум. В этом хадисе указание на то, что кровь мусульманина является неприкосновенной. Уаннаху из ашахида ан ля иляха илля, если он засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Уакама салят уата закат, и будет выполнять молитву, и будет выплачивать закят. Яня адда хукуха тухид, то есть будет выполнять права единобожия, фейнау маасуму дам, то есть такой человек, его кровь неприкосновенна. То есть его жизнь имеется в виду неприкосновенна. Вахарамульмаль, также его имущество неприкосновенно. Хадаль хадис, хадис ибн Масуд, фиги ляхваль, аллати юбагу фи адамуль муслим аль-муахид. И в этом хадисе, то есть хадисе Абдуллы ибн Масуда, упоминание тех положений, когда дозволена кровь мусульманина единобожника. Потому что в том хадисе, то, что мы разбирали, они оберегут меня, от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по праву ислама. Вот в этом хадисе права ислама как раз и перечисляется. Аллази шахида ля иляха илля Аллах, тот, кто свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Уанна Мухаммада расула, и то, что Мухаммад посланник Аллаха. Уата би хукуки залик, и выполняет права всего этого. Факаля алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля яхиллю даму мриль муслим, не дозволено проливать кровь мусульманина. Вакаулю ля яхиллю я не яхрам. Слова не дозволено, то есть харам, является грехом. Ваги кабира тумин аль кабари, это является одним из смертельных грехов. Ан юби, ан юбах даму муслим би гайри хак. То есть если кто-то делает дозволенным проявлять кровь мусульманина без права, это является смертельным грехом. Лихада сабат ангу алейхи ассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ля тарджу бади куфара. Не будьте после меня, не становитесь после меня неверующими. Ядрибу ба'дукум а'нака ба'д. Как становится человек неверующим, если одни из вас начнут рубить шеи другим? Фаджаля дарбль муслим ахаху муслим, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что убивать мусульманину, мусульманина, своего брата мусульманина, то есть воевать, бить своим мусульманином, своего брата мусульманина, вакатлюху, и убивать его, бигайди хак, без права на то, мин хисали ахли куфра, что это является отличительной чертой неверующих людей. Вафабата ангу айдан, также пришло достоверно от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, аннаху каль, то, что он сказал, изальтакаль муслимани бисейфайхима, если встретятся два мусульманина, подняв меч, каждый из них поднял меч, фалькатиль валь мактулю финнар, то и убийца, и убитый будут в аду. Калю я расулалла, и сахабы спросили его посланника Аллаха, хаза катиль фама балю мактуль, то есть сказали, это убийца, а при чем здесь убитый? То есть понятно, почему убийца в аду. Потому что он убил верующего. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Ваман каталя муъминан мутааммидан фаджазауху джаханнама халидан фиха». И тот, кто преднамеренно убьет мусульманина, воздаяние ему будет прибытие в аду вечное. И поэтому сахаба говорит: «Понятно, убийца. А при убийце здесь при чем?» «Каля иннаху кана харисан аля катли сахибихи». Пророк саллаллаху алейхи сказал, что он стремился убить своего друга. Но друг его опередил. То есть не друга, а товарища. Товарищ, в смысле, с кем он воевал. Уаза ядуля аляна мансаа фил кадль муслим, и в этом указание на то, что тот, кто стремился убить мусульманина, уаата биль азбаби лати биха юкталю аль муслим, или биха яктуль муслим, или же брал все причины, чтобы убить мусульманина, фаинна уфиннар, он тоже будет в аду, даже если он не успеет убить, и его убьют раньше. Кали фалькатилю аль мактулю финнар, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как тот, кто убил, так и убитый будут в аду. Уаза ля юнафи адами муахаза. Это не значит, что это фалькатиль валь мактуль финар, то, что и убитый, и убийца в аду, то есть указание на то, что с убийцева тоже будет спрос. По какой причине? По причине его намерения. Здесь баракаллаху фикум, шейх говорит очень важный вопрос. Внешне этот хадис может противоречить другому хадису. Какому? Уама джафиль хадис, что касается хадиса, изахамма абди бисайя фаля тактубуха али. Если мой раб вознамерился совершать какой-то грех, сказал пророк Соса, то есть о том, что Аллах Спанталя сказал, если Всевышний Аллах сказал о том, что если мой раб вознамерится совершить какой-то грех, ангел сказал, не записывайте ему этот грех. Валь хадис ахар айдан аль-азиф сахих, также пришел другой хадис, достоверный, инна Аллаха таджауза ли уммати ма хаддафат бихи нафса. Всевышний Аллах отнесся снисходительно в отношении моей общины в тех вопросах, то есть когда есть какое-то у человека научение, научение в душе, Аллах Субхану Тааля снисходительно отнесся, за это не спрашивает. Малям тамлям тотакалям, до тех пор, пока человек не начнет практиковать эти научения или не заговорит о них. Вот человеку что-то пришло плохое о каком-то своем брате. Ему не записано. Если он начал говорить, все, он либо сделал, бухтан сделал, намима сделал. Или человек сознается, что-то сделал плохое со своим братом. Ему не будет за это спрос, если он не начнет это практиковать. И теперь говорит шейх, лянна газаль хадис гуа аллави гуа, потому что, то есть внешне, как будто бы этот хадис противоречит этому вышеупомянутому. Тут сказал, и убийца, и убитый в аду. А тут сказал, что если вознамерился и не сделал, то греха не будет. То есть, да, убийца, убитый вознамерился, но не сделал. А почему тогда он в аду? И вот тут шейх говорит. Лянна газаль хадис аллази гуа, потому что в хадисе, в котором говорится аль-катиль валь-мактулю финар, и убитый, и убийца в огне, аль-мактулю вайлям яфаль фаго финар, убитый, даже если и не убил, он все равно в аду. Почему? Лянна укатсаа филь азба, потому что он стремился брать все причины. Вадам иль-хусуль лям якун ли ирадати адам иль-хусуль. И от того, что он не убил своего убийцу, и это говорит барак лауфику, не от того, что он перехотел это. Не от того, что он не желал. Не от того, что он не желал его убить. Он наоборот желал его убить. Поэтому же, ну тот его опередил же. То есть у человека, может быть, воюет убитый с убийцей. Два человека воюют. И один понял, что это великий грех, и бросил этот грех. Бросил меч. Астагфируллах, зачем я поднял меч против брата мусульман? И тот момент тот его убил. Вот А и Б. Б понял, покаялся, бросил меч, и А его убил. Это первый пример. Второй пример, А и Б дерутся. У обоих намерение убить. И А оказался сильнее и убил Б. Оба в аду. В чем разница? В первом случае, первый только будет в аду, второй не будет в аду, и греха на нем не будет. Потому что он, баракалуфикум, раскаялся и бросил, и не желал того убивать. Но тот его убил. А во втором случае он желал его убивать и был при этом убит. وَإِنَّمَ لِتَخَلُّفِ ذَلِكَ عَنْهُ بِأَمْرٍ قَدَرِ. То есть, как шейх говорит, что вот этот убитый был убит не от того, что он не желал убить. Он наоборот желал того убить, своего убийцу. Но Аллах предопределил, что этот его убьет. فَيَدُلُّ هَذَا لَنَّ مَنْ سَعَ فِي الْأَسْبَابِ الْقَتْلِ. В этом указание на то, что тот, кто стремится и берет причины, чтобы убить, а у фиазбабель мухаррам, или вообще не только убийц, в любой причине, чтобы совершить какой-то запретный поступок, уатамакунеминга, уалякин тахалляфа анангу лисабами ляйса иляхи, и у него была возможность это сделать, однако появилась какая-то причина, из-за чего у него не получилось это совершить, файну юртабару кафаалихи минджихат алитхам, то ему будет точно такой же грех, как тому, кто совершил этот грех. Баль инна лязи ярда биззамби аллази яфаалягу, я не минджихати лисам, хава захирум биладилля. Инна лязи ярда биззамб каллази фааль. То есть тот, кто доволен каким-то грехом, он подобен тому, кто совершил этот грех. То есть со стороны греха, баракалуфикум, минджихати лисам, вагаза захирум биладилля. То есть на это указывают доводы. Вот так, если все хадисы забрать, причина такая. Давайте другие примеры приведем. Вот я вам привел на два положения, убитый и убийца. Еще раз повторю. Человек А, некий Ахмад, начал воевать с неким Мухаммадом. Мухаммад, когда поднял меч, вспомнил про хадисы, где пророк саллаллаху сказал о том, что «Вахиталюм куфр» воевать с мусульманами является куфром. Сказал, астагфируллах, брат, надо побояться Всевышнего Аллаха, нам нельзя воевать. И бросил меч. И Ахмад убил Мухаммада. Ахмад в аду, Мухаммад не в аду. Другой пример. Ахмад с Мухаммадом воруют. Оба пытаются друг друга убить, и Ахмад убил Мухаммада. Оба будут в аду. В чем разница? В первом случае Мухаммад раскаялся и не хотел убивать, но его убили. Во втором случае Мухаммад стремился Ахмада убить, но Ахмад его опередил. Другой пример. Как шейх сказал, не только убийство, в любом грехе. Два человека, баракаллаху фикум, договорились два друга воровать. Узнали, что два дома рядом стоят, хозяева уехали куда-то. Ахмад и Мухаммад. Ахмад полез, баракаллаху фикум, в окно. Ахмад полез в окно. И Мухаммад полез в окно. Когда Ахмад полез в окно, баракаллаху фикум, начали лаять собаки, и сработала сигнализация. Ахмад быстро убежал. Мухаммад, когда подошел к окну, вспомнил о том, что недозволено имущество мусульманина. Хадиш сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, недозволена кровь и имущество мусульманина. Я сворую этого мусульманина, это является большим страшным грехом. В судный день пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, знаете ли вы кто о том, кто является в моей общине банкротом? Он сказал, банкрот тот, кто придет в судный день с такими-то, такими-то, такими-то благими делами, с молитвой, закятом, уразой. Но сказал, побил этого, отобрал имущество этого и так далее. И он покаялся и ушел. Ахмад не своровал. И Мухаммад не своровал. Но Ахмаду записывается воровство, а Мухаммаду воровство не записывается. Поняли, да? Разница, баракаллаху фикум, между двумя вопросами. Почему? Вопрос чего? Потому что вопрос, братья, дело сердец. Дела сердец. То есть у того сердце работало на грехе, желание совершить грех, но ему что-то помешало. Поэтому он пишется ему грех. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тоже такой поясняющий хадис, сказал, что люди бывают четырех категорий. Первый сказал тот, кому Всевышний Аллах субхана ва тааля дал имущество и дал знание. И он тратит свое имущество ради довольства Всевышнего Господа субхана ва тааля в соответствии с знанием, потому что его знание подсказывает ему, чем доволен Аллах, чем недоволен Аллах. Правильно или нет? Всевышний Аллах субхана ва тааля доволен, чтобы люди строили мечети. Всевышний Аллах субхана ва тааля доволен, баракаллаху фикум, чтобы люди на свои деньги поддерживали родственные узы. Доволен же этим или нет? И вот у него есть знание о том, что Всевышний Аллах доволен тем, чтобы строить мечеть. Аллах субхана ва тааля доволен тем, чтобы деньги потратили на поддержку родственных уз и много-много других путей. И он начинает практиковать. Ему будет вознаграждение. Второй человек, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кому Всевышний Аллах дал знание, но не дал имущество. И он говорит, если бы у меня, говорит, были бы деньги, я бы, говорит, делал, как вот этот первый. У нас, баракаллаху фикум, это не является завистью. Зависть – это желание совершить такое же дело. А зависть что такое? Зависть, баракаллаху фикум, когда ты видишь какое-то благо у своего мусульманина, будь это религиозное, либо то благо, и тебе это неприятно. Вот это, баракаллаху фикум, зависть. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет. И если кто-то подобное находит в своей душе, некоторые уляма говорят, что зависть это когда человек видит у своего мусульманина брата и желает, чтобы он этого у него не было. Нет, нет, не обязательно. Просто неприятно, неприязнь к тому, что у твоего мусульмана есть какое-то благо. Допустим, у твоего брата, баракаллаху фикум, Аллах субхана ва тааля дал ему знания. Дал ему аудиторию, которая его слушает. Которые требуют знаний у него. И ты чувствуешь, что а у тебя того не дал. И тебе это неприятно. Вот это и есть зависть. Если же баракаллаху фикум, ты видишь это. И говоришь, пусть Аллах баракат даст. И желаешь себе такого же, как талиб аль-илм. То в этом ничего абсолютно плохого нет. И вот в этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Что вот этот второй говорит. Если у меня было столько же денег. Это было та же имущество. То я бы делал как он. И он сказал. Фагум фи аджри сава. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Им одинаково вознаграждение. То есть он подобен тому, кто сделал-то. Просто ему помешала какая-то вещь. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я немножко отхожу, но я буду возвращаться. Однажды сахабам сказал, что, говорит, какую бы долину вы ни прошли, какой бы перевал вы ни прошли, говорит, в Медине остались люди, говорит, которые вместе с вами берут аджар. Сахаба удивился, он сказал, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям потом сказал, почему? Потому что хабасахум аль-узра. Какая-то причина им помешала с вами выйти, они хотели. И поэтому уляма говорит, что если человек совершает какое-то благое дело постоянно, например, человек всегда понедельник, четверг дает, держит уразу. И какой-то понедельник заболел. Аллах субхана ва тааля и говорит, если бы я не болел, я бы держал уразу. Аллах субхана ва тааля ему полную уразу пишет. Человек постоянно дает садака. Вот всегда известен тем, что дает садака, то есть о себе. И так получилось, что у него какие-то, допустим, например, экономические проблемы и так далее. Потом он не может давать садак. Аллах ему, вот как он сколько давал, он давал, допустим, в месяц, например, $1000 садак. Ему вот эти $1000 в этот месяц, который он не дал, также будут записаны. Видите, какая щедрость у Аллаха. И вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что этот второй человек с первым, говорит, вознаграждение одинаково. Потом сказал баракаллаху фикум про третьего. Тот человек, которому Всевышний Аллах субхана ва тааля не дал знания, но дал имущество. И отсутствие знания его побудило к чему? К тому, чтобы тратить это на харам. И четвертому Всевышний Аллах не дал ни знания, ни имущества. И он говорит, если бы у меня были бы деньги, как у него, то я бы, как он бы тратил. Сказал, фагум фиуиз рисава, они в грехе одинаковы. То есть, одному Всевышний Аллах не дал знания, но дал ему что. И поехал в казино играть. И второй говорит, вот были у меня деньги, я бы тоже в казино бы поехал. Все, тебе твое казино записано на шее, Валия Зубеля, пусть Аллах Субхану Таля бережет. То есть поняли, да, как вот этот вот вопрос? То есть вопрос чего? Вопрос намерения и совершения того, что когда человеку пишется грех, если он не совершил этот грех, а когда ему грех не пишется. И мало этого, пророк Саласану сказал, что если человек вознамерился, в другом хадисе, сделал грех, но оставил ее ради Всевышнего Аллаха, ему за это еще хорошее тело записывается. То есть ты вознамерился, сделал гыбу, а сейчас я сяду, вот про этого все расскажу. И потом сел такой и вспомнил про гыбу. И оставил это. И Аллах Субхану Таля тебе благое дело запишет. Шейх дальше говорит, факаулю алейхиссалям, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ля хилю даму мри, муслимин ля бихда саляс, недозволено имущество, недозволено кровь мусульманина, проливать кровь мусульманина, кроме как в трех случаях, ядуллю аля тавими хурмати дамиль муслим, указывает на величие запрета пролитие крови мусульманина. Вакаули удами мрин муслим, гуна кали муслим. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мусульманина. Аль максуду биль муслим. Кто такой мусульманин? Аллази хаккака лислам. То есть тот, кто воплотил себе ислам. Яни азбага муслиман аля хаккиха. То есть по-настоящему мусульман. Ля аля дава. А не пустословное заявление. Яни. То есть кто? Ман шахида ан ля илля илля ва анна мухаммада расулла ва ата бит таухид. То есть тот, кто засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, что Мухаммад посланник Аллаха и является единобожником. Аммаль мушрик ширк аль-акбар. Что касается бараклауфику мушрика, который совершает большой ширк, воль мубтади аль-бид'а мукаффир аль-мухриджа миналь милля, или тот, кто совершает новшество, которое выводит его из религии, как, например, новшество пантеистов, валиязу билля, и подобных им. Уашбаху залька и тому подобное. Фаля ядхулю фи уасфи лисляме фи газаль хадис. То есть подобные люди не заходят в описание мусульман в этом хадисе. И поэтому баракаллауфикум праведные халифы в старые времена казнили таких людей. Казнили таких людей. Валя фи гайрихи. Лянна ль муслим гуа ляди хаккака лисляме бит тахкика таухид. Потому что мусульманин это воплощает ислам и воплощает единобожие. Я не бит, я не бишагадатайн, то есть живет в соответствии с двумя свидетельствами, ва мухтада дальки с тем, что требует от него два свидетельства. Ва кауню лям яртаки мукафиран, и чтобы он не совершал ничего такого, что выводило бы его из ислама. Валя ширка накбар, чтобы он не совершал большой ширк. Кали ля бьяхта фаляс, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кроме как в трех случаях. Газали стесна, ау юсамма хасран. Вот тут как понять, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда недозволена кровь проливать кровь мусульманина, если не считать трех случаев. Эти три случая исключения или же каср, или вот так, как правильно переводить, хадис? Недозволено проливать кровь мусульманина, кроме как в трех случаях, или же просто сказано, кроме трех случаев, то есть, или не считая трех случаев, то есть не ограничивается этими тремя случаями. Понятно, да? Шей говорит, лянна ли стесна бада нафи, потому что это истесна, исключение пришло после отрицания. У алистесна у бада нафи ядуль ля хасар. Основа в арабском языке, то, что исключение после отрицания, потому что сказано, не дозволено, кроме как, указывает в арабском языке на хасар, на ограничение. Ва каулю алейхи салату вассалям фи ауалиха, пророк саллаллаху алейхи салям сказал в начале хадиса, ля яхилю, недозволено, ата аля нафи, то есть упомянул отрицание. Уамаджи у нафи ядулля аля нахи, то есть при отрицании указывает на запрет. Бальмаджи у нафи абляг мин муджарид нахи. В арабском языке у нас бывают виды, либо запрет, либо отрицание. Либо запрет, либо отрицание. И вот когда приходит упомянуто отрицание, оно намного сильнее в запрете, нежели упоминание просто запрета. Канна усара хакыка тульмады. Почему? Потому что как будто это уже в чем-то прошлом сказано, о чем-то прошлом. Анна уляя хиль, то, что недозволено. Бихайсу инанахи ангу каттакаров, то есть то, что это запрет уже установлен, все, капитан. Уайннама юнфа янфи уджудаху фи шариати аслан. Юнфа уджудаху фи шариати аслан. То, что это изначально в шариате отрицается. То есть, что недозволено вообще кровь мусульмана, никаким образом, кроме трех случаев. Каковли, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как Всевышний Аллах Субхану говорит, ля ямассу гуляль мутахарун, к нему прикасаются только очищенные, уашбаху залик, то есть про ангелов, когда речь идет о Куране, хранимый скрежели на небесах, вожбаху залька мимо йордалю фиги минае наги или нафи лиль мубаляга фи наги. То есть, когда вместо запрета используется отрез для отрицания, чтобы указать на силу этого запрета. Вазиль кайда маруфа фи люга о фи усуль фик, то есть, это известное правило в арабском языке, это для тех, кто знает арабский язык, и в науке основу фикха. Каля илля бихда фаляс, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кроме как трех случаев, хази фалясу усуль. То есть эти три, баракаллаху фикум, основы. Каля фиха аффайбуззани. Первый сказал, то есть прелюбодей, прелюбодей, женатый прелюбодей. По словам женатый, шей говорит, аззани лягу халят. То есть прелюбодей, у него, баракаллаху фикум, бывает несколько положений. Имман якуна фаибан, либо он является саиб. Саиб кто такой? Яни аннаху кадзака усайлята микабль. То есть то, что он был женатым. И независимо от того, что во время прелюбодеяния он является женатым или не является. То есть если он женился, потом развелся и совершил прелюбодеяние, он попадает в этот хадис. Он является женатым прелюбодеем. То есть по словам женатым, это не тот, кто в данный момент у тебя свидетельство о браке есть. Нет. То есть аля абду никах. Акт никаха. Нет, имеется в виду, что или был женатый, или есть женатый. Я не анну усабак, анну охсен. То есть, то, что он был женат, а это заочен. Биагдин шарай сахия. Однако, чтобы это было правильным шариатским актом. Хаза юкалю фи лягу сайб. Про такого человека говорит сайб. Идака наказали кфейна уля икуну сайма бизина. И поэтому, то есть, неправильно говорить, что если он не был женатым раньше и совершил зина, что он стал сайбом, потому что вот он сейчас же вкусил же половой акт. Валя якуну сайбан биагдин фасин бадль. Также нельзя человека назвать сайбом, если его акт, если его никах был недействительным. То есть он совершил никах, но не соблюдая условия, арканы и так далее. Валя якуну сайбан биагди мутра. Точно так же не является сайбан, если он совершил мутра, как шииты женятся, временный брак. Мутра ту завач уашбал зальк там потом, потому что подобный брак является недействительным. Валя якуну мохсана фейбан фишарет или это тазаучи. Поэтому человек мохсаном или фейбом называется, когда? Когда он женился. Накаха никахан сухихан муставили шрут, то есть сделал такой никах действительный, который соответствует всем условиям. Фафайб из азана фаинну яхилю даму. Если подобный человек, будь это мужчина или женщина, совершат прелюбодеяние, то дозволенную кровь, то есть правитель мусульман, который практикует шариат, наказывает его смертной казнью. Вакаткана фима унзеля ванусиха лявзу. И в начале ислама был ниспослан аят в Коране об этом. Но потом было отменено его чтение. Вабакия хукму, но остался его хуком. Мы с вами говорили про отмененный отменяющий аят, правильно? Аят звучал примерно так. В тафсире пришел вашейху, вашейхату, ида заная фарджумугума альбатта. Если шейх или шейха, тут по словам шейха или шейха имеется в виду, кто женат, совершат прелюбодеяние, то закидывайте их камнями. Накали мин Аллах, наказанием от Всевышнего Аллаха, валлаху азизун хаким, Аллах азиз хаким. Вафима бакия лявдан ва хукман каулю таля. Но остался, есть другой аят, который указывает тоже про наказание. И остался как аят, его произношение, так и его хукм. Аззаниету ваззани. Прелюбодейка и прелюбодей, фаджлиду кулля вахди минху мамията джальта, то побивайте их плетьми 100 раз. Фадаллятиль аяту аляль умуми анна зани юджля дульмия. То есть этот аят, который остался его чтение и его хуком, в общем указывает на то, что любого прелюбодея, как бы внешне, наказывает побиванием плетьми. Вадаллятиль аяту аляль тнуси халявзуа, аят, произношение которого было отменено, Вабакия хукмуха, и остался его хуком, указывает на что? А что у нас доводом является на то, что хуком остался? Хадисы. Хадис. Указывает на то, что его закидывают камнями. Вакадалька суннату далля аля раджим. Также сунна указывает на закидывание камнями. Далля тайдан аля джам байна джильт ур раджим. Также указывает на то, что объединяется между побиванием плетьми и закидыванием камнями. И поэтому среди ученых есть разногласия по поводу прелюбодея, который был женат. Нужно ли его сначала побить плетьми, потом закидать камнями? То есть сначала побить плетьми, потом закидать камнями. Ам юктафа фиби раджим. Или достаточно закидать камнями. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды закидал камнями или же приказал закидать камнями двух сподвижников, это Маис, сподвижник рады Аллаху, и женщина, которую звали Аль-Гамидия. Уамара Бираджм Ильягуди Валиягудия, и также приказал закидать камнями иудеи и иудейку, потому что Барак Луфикум не мусульмане, люди Писания, мы же говорили, зими называются, которые живут в исламском государстве, они тоже живут под законами ислама. Они тоже живут под законами ислама. То есть их никто не принуждает в вопросах каких, в их личных вопросах, как они поклоняются, кому они поклоняются и так далее и тому подобное. Но в общественных вопросах юриспруденция, юриспруденция, баракаллаху фикум, и так далее, то обязательно должно, они должны жить по законам ислама. Потому что это не законы людей, а законы Всевышнего Господа, Субхану Аллаху, который создал как мусульман, так и иудеев, так и христиан. «Уашбаху залика фи хавадис тадулля аля нараджам фуиля фи гайри джаль». И тому подобные хадисы указывают на то, что когда закидывали камнями, бараклуфикум, плетьми не били. «Укад каля баду ахли ль-илм мин ас-сахаба, фаман бадахум ка-Али», некоторые ученые, из числа сподвижников и те, кто после них был, когда допустим, Али радал, инна уюжда сумма юрджам. То, что сначала надо побить плетьми, потом закидать камнями. Кама сабата в сахи Бухари, как на это указывает хадис сахи Бухари. Рахима анна Али анджаля дазани ансаибан сумма раджам. То, что Али, ну, Аби Талиб радал, сначала побил плетьми прелюбодея, потом закидал. Сумма каль джалятту уби китабилля, затем сказал, я его побил книгой Аллаха, плетьми книгой Аллаха, то есть опираясь на книгу Аллаха. Ураджам то бисуннати Расуля и закидал камнями в соответствии с сунной пророк Саласа. Юриду ради Аллаху, то есть он имел в виду, да будет доволен Аллах, аннаху джалядаху биомуми каули и джалявали, то, что он побил его плетьми, так как на это указывает общий смысл слов Всевышнего Аллаха, фаджиду кулля вахидим мингума мията джальда. Побейте каждого из них 100 раз плетьми. Лянналь ай ляй сафия тафсиль гальгу мохсан ам гайр мохсан. Потому что в этом аяте не указано из суры Нур, не указано, он здесь женат или не женатый. Вагаль гуа саиб амбикар, то есть был ли он женатым или не был женатым. Фасунна туфия раджим, поэтому в сунне указание на то, что его закидывают камнями. Фадалля хаза индагу, то есть и поэтому это указывало у него, у Али радуаллаху анху, аля джамба инаджаль ва раджим. Он сделал свой щихат и объединил между забиванием бить плетьми и закидать камнями. Это одно из мнений имама Ахмада. Но большинство или многие ученые говорят, что достаточно просто закидать камнями. Лян Наби Салсам, почему? Лян Наби Салсам Иктафа Бираджим Фихавади Кафира. Потому что в тех случаях, которые передаются от пророка Салсам, передаются, что пророк Салсам ограничился только закипиванием камнями. А у Фихавади Симутаадина, как это в нескольких случаях приходило, Хайсу Раджима Майза Вальгамиде, Валягуди, Валягуди, Дульджаль, как шейх говорил выше. Он закидал камнями Майза и Гамидия, рады Аллаху анхума, или иудея и иудейку, и не бил их плетьми. Камагу амару. Факаля бадухун, поэтому некоторые ученые сказали, аджамбай наджаль вураджим, раджи лель имам. Вот это, лалим, самое правильное мнение. То, что надо ли объединять между побиванием камнями и закидыванием камнями или нет, это, говорит, возвращается кому? К правителю. Фима ярагу миджиатль Катратин накаль, то есть если он хочет, чтобы проучить людей, допустим, люди начали халатно к этому относиться и так далее, он хочет, чтобы людей испугать, чтобы людей отвратить от этого греха, чтобы сильнее наказать этого человека, ну, может быть, этот человек что-то еще делал помимо этого. Уаль мубаля гатюфи, поэтому это возвращается правителю, он решает сам. Уаль максуду мин хаза, то есть то, что подразумевается, аннасай бидазана, то, что если прелюбодей совершит прелюбодеяние, уатахакка катшуруту зина камиля, и все условия были тому, чтобы доказать, что это действительно было прелюбодеяние. А какие условия? Бимагу маруфам бишагадати арба. Должно быть 4 свидетеля. 4 свидетеля, которые это видели. Не просто видели, что мужчина там с женщиной, а видели как? Что его половой орган заходит в его половой орган. Вот так должен увидеть 4 человека. Ау и атирафи аля навсихи и атирафан мухаках, или же человек сам действительно в этом признается. То есть у нас второй путь. Первый, это когда человек, баракалуфиком, что? 4 свидетеля. 4 свидетеля. Они видели, как мы сказали, как на это указывают другие хадисы, высказывания сахабов и так далее, баракалуфиком, что они должны видеть, как его полуорган заходит в ее полуорган. Это первое. Второй, баракалуфиком, если не так, то человек пришел и сам признался. Тоже есть определенное условие. Ля ярджу фиги аннаху юрджам. И человек признался мухаккакан, то есть действительно признался и потом не отказался от этого. Говорил, нет, я что-то попутал, я просто перепутал, я хотел самоубийством покончить, чтобы меня убили, мне жить надоело, поэтому так обманул. То есть от своих слов не отказался. А до последнего дня что? Упирался, говорит, да, я сделал прелюбодеяние. Ну, соответственно, проверяет он, ни наркоман, ни пьяный, ни что-то там. Все условия определенные. Только тогда его закидывают камнями. Вазалика хатта ямут, и это до тех пор, пока он не умрет. То закидывают камнями, пока он не умрет. Факаля гуна, то есть, видите, просто не просто так, а между прочим, обвинять мусульманина в зина, без вот этих условий, то есть, увидели четыре человека о том, что мужчина двигается на женщине. И пришли, и у него спрашивают, вы видели, как его положили? Нет, не видели. Их всех наказывает ко мне плетьми. 80 ударов плетьми каждому. И поэтому, когда начинают некоторые, допустим, говорить там жены, увидела, что ее муж, допустим, там где-то переписался с какой-то, например, там сестрой и так далее и тому подобное. Да, никто не говорит о дозволенности этого и так далее. Если без причин просто так с кем-то переписывается, например, заигрывает и так далее. Вот у меня муж прелюбодеем. Тебя по шариату закидывают, побивают 80 раз. Говори то, что он делает, но не говори про него прелюбодей. Потому что обвинение в зина – это страшный смертельный грех. И за это в шариате побивают баракалуфикум плетьми. Аса ебазани, пророк Саусам сказал, то есть женатый, то есть тот, кто был женат при любоде, яни яхилю даму, его дом, его кровь является дозвольной. Яхилю даму сайби зазана. Дозвольно кому? Правителю, мусульман. Дозвольна его кровь, если он совершит прелюбодеяние. Баракалуфик. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кали ван нафсу бин нафс. И душа, жизнь за жизнь. Иншалла Таля, об этом поговорим жизнь на следующем уроке. Аль, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ван нафсу бин нафс, и жизнь за жизнь. Ван нафсу бин нафс, хази камакали джалля валя фил Кур'ан, жизнь за жизнь. Это подобно тому, что сказал Всевышний Аллах, Субхану Аталя, в Кур'ане, «Ва катабна алейхим фиха анна нафса бин нафс». И мы предписали им в ней, то есть в книге, «Анна нафса бин нафс», то, что жизнь за жизнь. وقال جل وعلا أيضا إتاج Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сказал كتب عليكم القصاص في القتل вам было предписано кровная месть в вопросе убийства الحر بالحر свободно убивается за свободно والعبد بالعبد раба за раба والأنثى بالأنثى женщину за женщину فالآية فدل ذلك على أن النفس Туктль бин нафс в этом, то есть в текстах указание на то, что за наказание или воздаяние за убийство смертная казнь. Файза атада ахадун аля нафси маасума фаиннау юктль. И поэтому, если кто-то убьет неприкосновенную душу, то его казнят. Изакана атидаугу билькатли амдан, если он убил преднамеренно. Если он убил преднамеренно. Сумма назара аль-ильм фи каули. Потом ученые посмотрели слова пророка саллаллаху алейхи вассалям «Нафсу бин нафс» жизнь за жизнь. Хаза хал хаза ам ля тахсиса фи, является ли это общим и ничем не конкретизируется? Ау хуа аммун махсус, или же это общий текст, но есть что-то, что является исключением из этого общего текста? Ау хуа мукайдун фи лакуали лягум, или же это связано с чем-то? والذي عليه جمهور أهل العلم أن قوله то, на чем большинство ученых, то, что слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям «Аннафсу бин нафс» – «Жизнь за жизнь» – «Хаза юкайду бианна нафс такуну мукафиятан ли нафс». Ученые говорят, что здесь душа за душу или же жизнь за жизнь, если эти жизни равны. Если эти люди, то есть тот, кого убили, и тот, кого за это собирается убить, за убийство, являются равными. Беделяляти сунна аля дали, как на это указывает сунна. Камакали джалля валя, как сказал Всевышний Аллах, аль-хурру биль-хур, свободный за свободного. Валь-абду биль-аб, раб за раба, валь-унса биль-унса, женщина за женщину. Вассунна тудаллят аля анналь муслим аля юхталю бикафир. В сунне есть указание на то, что если мусульманин убьет неверующего, то его, мусульманина, за это не казнят. Это не значит, что это дозволено. Мы с вами до этого брали, что это является смертельным грехом и так далее. Однако, если мусульманин преднамеренно убьет неверующего, его за это не казнят. Валя нальхурра ля юхталю биабд. И точно так же, если свободный человек убьет раба, свободного за него не казнят. Хатта филь кисаси филь атраф байн альхурри валя. И это также касается в месте, в вопросах повреждений каких-то органов. Между рабами и свободными. Ля туджадуль мукафиату вагаказа. Если нет равных, то есть если их социальное положение разное, тогда баракаллаху фикум не будет казнен. То есть будет, да, какой-то другой вид наказания, он обязательно должен заплатить выкуп, правитель как-то его наказывает, как-то проучит, но его не убивает. Файзан ля Будда минуджудиль мукафа аминджигати дин. Поэтому должно быть, во-первых, равность со стороны религии, то есть мусульманин за мусульманина. У аминджигати ля хурриети факавлю алейсу атаслям, что касается вопроса свободы, то слова пророка салсам аннафс бин нафс, душа за душу или жизнь за жизнь. И они фима далля талихи аяту аятуль бакра, как на это указывает аят аят из суры Бакра. Ва далля талихи мавадуиха мина сунны, и также на это указывает некоторые хадисы из сунны. Анна нафс аль мукафиату лин нафс. То, что душа должна быть подобна той душе. То есть, если кто-то кого-то убил, они должны быть одинаковыми, чтобы его тоже убить. Амма катлю куллю нафс би кулли нафс фагаза халяв сунна. Что же касается убивать любого, кто убил любого, то это противоречит сунне. Ва мазаб Абу Ханифа алимам Маруф, мазаб Абу Ханифа, известного имама, рахимахуллах, да смилуется на ним Аллах, у асхабихи и его товарищей, аляна муслим, юхталь бель кафир. То, что если мусульманин убил неверующего, то этого мусульманина тоже казнят. Леуму миль ая, так как на это указывает общий смысл аята, ва катабна алейхи им фига, и мы предписали им в ней, то есть книги анна нафса бин нафс, то, что жизнь за жизнь. Уали умумиль хадис, так же, как на это указывает, также из-за того, что на это указывает общий смысл хадиса. Уалянна льхур юкталю биль абд. И они заявили о том, что свободного убивает, если он убил раба. Уаль джумхуру аля амаль аля хадис аль ухар фи хазаль баб. Что касается большинства ученых, то они опираются на другие хадисы в этом разделе. И видать, да, Абу Ханиф, рахима Аллах, не дошли эти хадисы. Да, смелся на ним Аллах. Мин анна нафса би нафс тукайеду би маджафиль хадис. То, что под словами «жизнь за жизнь» обязательно должно быть, то есть таким образом, как об этом говорится в хадисах. Фаякуну хазаль ам махсус. Поэтому это хоть и общий, внешний, но он конкретно подразумевается бараку фикам. Это конкретизация, чтобы эти души были. Дальше шейх говорит. Ва кали ва тарику ли динихи аль муфарику ли джама. Также, то есть из тех людей, которые были упомянуты в хадисах, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, недозволено проявлять кровь мусульманина, свидетельствующим о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, если не считать трех случаев. Когда речь идет о женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, когда лишает жизни за жизнь, и когда кто-нибудь отступает от своей религии и покидает общину. Аттарикун лединихи, то есть оставляющий свою религию, фуссират би тафсирайн. Есть два тафсира этому. Аль-Ауль, первый тафсир, аттарикун лидини яни аль-муртад. То есть оставляющий религию, имеется в виду вероотступник. Аль-Витарак адина гукуллю, который оставил всю религию, фартад да аниддин. И отказался от религии. Фаюба худамугу. То есть жизнь такого человека, или кровь такого человека становится дозволенной. Для кого? Как мы на прошлом уроке говорили, для правителя. Вот тафсиру фани, второй тафсир, аннатарик лидин, то, что оставляющий религии, гуатарку бададин, тот, кто оставляет часть религии. Мимма фиги аль муфарак уль джама, то есть оставление части религии таким образом, что это влечет за собой противоречие джамаату, противоречие, то есть этим самым покидает общину. Яни тарака бада амридин, то есть когда человек оставляет часть религии, мимма фиги аль муфарак уль джама, что влечет за собой покидание общины. Калю вагаза атфун, то есть поэтому ученые сказали, вот эта соединительная частица, или то, что соединяется к слову, там как пришло, оставляющий религию, отступающий от религии, оставляющий общину. Два качества, правильно пришло? Они сказали, вот это аль-муфарик уль-джама, оставляющий общину, аля аттарик уль-дини, после упоминания слова отказывающий от религии, факали вот тарику лидини аль муфарику джама. Фаджали муфарака тель джама атфан либаяни таркидин, и поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть покидание общины, описал покиданием общины это оставление религии, отказ от религии, фадалля хаза алянна ибахту дамфи таркидин якуну би тарки джама. И в этом указание на то, что дозволенность крови в вопросе отступления от религии, когда будет, если человек этим самым покидает общину. Ватарку джама юраду биги тарку джама алятичтама аталядин. Под оставлением общины подразумевается оставление той общины, которая объединилась на какой-то истинной религии. Бимуфарка тидин, ватарка лядин, бима юкафируху. То есть, когда человек оставляет что-то из религии, что этим самым он выходит из ислама. Это первый баракаллаху фикум тафсир. А второй говорят, аль-муфарку туль-джама, джама туль-дин, а учтима уфиддин. Второе, оставление джамаата, оставление общины, то есть общины религии или сбора в религии. Второе, говорят ученые, что покидает общину, то есть когда он выходит против правителя, аульбагьи, или же поступает несправедливо с правителем. У нас бывает два вещи. Есть буга, есть хавариджи. Есть буга, есть хавариджи. Багьи баракулуфикум — это когда люди не из-за религии, а из-за дуни. Кто-то приходит, переворот в государстве делал, чтобы взять власть. Вот это называется как буга. То есть беспредельщики. А есть хавариджи. Хавариджи — это которые обвиняют правителей в куфре, говорят, что наш правитель кафир, и выступают против правителя под лозунгом, что он является кем? Кафиром. Фаякуну аль-муфараку туль-джама аль-максуду бига иштимау биль-абдан. И поэтому оставление джамаата подразумевает под собой оставление того джамаата, где люди, то есть собрались все вместе вокруг какого-то правителя. Шейх Салих продолжает. Вагуна такаллиму аль-улема фи кафирин аль-масаль аллати тадхулю тахта тарк-ад-дин. Ученые говорили о разных многочисленных вопросах, которые входят в под понимание оставления религии. Фаджалю бабу ридда тинфиги. И поэтому они, то есть, сделали такую главу, глава, которая называется в своих книгах, глава, которая называется глава вероотступничества. Аубабу хукма муртад фиги. Масаль кафира. Или же глава о постановлении вероотступника. Постановление вероотступника. То есть, и там под эту, то есть, главу заходит очень много разных вопросов. Фиха яхруджульмар уминаддин. То есть, что выводит человека из-за религии. Вайкуну муртаддан бидалик. И он этим самым становится вероотступником. Факулю масалитин хакму люлямау фиха аляннага миназба беридда. И любой вопрос, о котором ученые сказали, что это является причиной вероотступничества. Ау бига яртодду муслим, или же мусульманин, становится вероотступником. Фаиннагу бада лихтималь шурут. После того, как будут соответствовать все условия у антифаль мавани яхилюдаму, и после того, как будут отсутствовать все препятствия, такого человека дозволено казнить. Яни яхилюдаму аль-муртад, то есть становится дозволенным казнь вероотступника. Указалика аль-муфаракату лиль-джамаати биль-абдан яхилюдамуху. И также того, кто оставляет общество джамаат своим телом, его дозволено казнить. Как сказал пророк, саллаллаху салям, «Ман атакум вамрукум джамиун аля раджулин вахид». Если к вам кто-то приходит, а вы объединились вокруг одного человека, «Юриду ан яшукка асакум», и он желает разделить вас, «Фактулюгу кайнан макан», убейте его, кем бы он ни был. То есть вот у нас есть правитель, баракалуфикум, мы, мусульмане, объединились вокруг этого правителя. Приходит какой-то человек, хочет сделать переворот и так далее и тому подобное, нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, кем бы он ни был. Кем бы он ни был, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал нам его убивать, баракаллаху фик. То есть, соответственно, этим кто занимается? Правитель. То есть, каким образом? Вот представьте, например, живем в государстве. Человек живет в каком-то государстве. Правитель мусульманин. Но этот правитель, баракаллаху фикум, халатно относится к религии. Этот же правитель, например, пьет вино. Этот правитель, допустим, зарабатывает деньги на риба. Совершает какие-то большие грехи. И приходит какой-то человек с бородой, баракаллаху фикум, там, у него пятно на лбу там, от намаза и так далее и тому подобное, и делает переворот в государстве, нам шариат прикажет его уничтожить. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кем бы он ни был. Вот тут шайтан придет и скажет, ты он праведный, если он переворот сделает, придет к власти туда-сюда, будет праведный. А этот неправедный. Нет. Религия ислам не религия эмоций. Баракаллаху фикум. Фадалля газа аляна тарки джамаа, в этом указание на то, что оставление джамаата, уаму фаракуту джамаата, ясулю битарки дин. И оставление, с джамаатом, причина тому оставления религии. Берит дати ани дин, то есть если человек становится вероотступником, уаму фаракуту джамаа лимам. Или если человек выступает против тех, кто собрался вокруг имама. Уаза захирун байнун фитали ли тарки дин биль му фаракуту джамаа. Это понятным и является и ясным. Фита алияти тарки дин бимуфаракати джама. Вот это что-то предложение не совсем понял. Валихаза джаал ахлил альми фитарки дин хаза кулю масаля лати юхта любиха. И поэтому ученые сказали, что в оставлении религии, то есть все те вопросы, за которые человека казнят. Вайзата карра хаза фейнаху ихлялю дам хаза мутаваджуна лилимам. Если для нас становится это понятным, то мы должны знать, что смертная казнь, вопрос смертной казни возвращается к кому? К имаму. Имаму мусульмин, то есть к имаму мусульман, имеется в виду правителям. Фаинна уля яджузу ли ахадина нестабия да амахат. Не дозволено никому делать дозвольно чью-либо кровь. Лянну индаху кад ата бишай мин хази и фаляф. Потому что какой-то человек может увидеть какого-то другого человека, который совершает что-то из этих трех вещей, то есть либо прелюбодеяние, либо оставляет религию, либо выступает против правителя. Файзакаля ана райту хаза язни райтугу биайни фастабахту дамагу. То есть кто-то скажет, я видел своими глазами, как этот человек делал прелюбодеяние, и поэтому считаю его кровь дозвольной, лидали фаинна уюхталь, и его надо убить. Валя я джузуляху, не дозволено такому человеку делать это. Ляна Аллаху джаля валя джаля фабуту зина манутам бия шахадати харба. Потому что Всевышний Аллах Субхану Атали указал нам на то, чтобы человека обвинить зина, должно быть обязательно 4 свидетеля. Фаля ушайда фалясу мин азамин муслимина саляхана ля хусуль зина. Если, говорит, 3 человека, самых праведных из мусульман в том обществе, где люди живут, увидели, что какое-то делать зина, и они говорят, что мы своими глазами видели, как это делает зина. Этого человека, которого они видели делать прелюбодеяние, не наказывает. Не наказывает. А этих троих наказывает плетьми. Даже если они самые честные, самые праведные. Ляннахум казафуху, потому что они обвинили его. То есть тем, в чем не должны были обвинять. Потому что если у них не было четвертого свидетеля, им надо было молчать. И не было 4 свидетелей, то есть как это понятно из начала, из первых аятов из суры Нур. Казалька манкаля газар тадда андини. Также если кто-то заявит, вот этот человек становится вероступником. Поэтому я накажу его и убью его. Уаубиху дамагу, и сделаю его кровь дозволенной. Ляжди хаза хадис, так как на это указывает этот хадис. Фаинна хаза ифтиат ватаадди. Поэтому это является выходом против правителя. То есть, получается, ты как бы посягаешь на его права и переход границы. Уаля юбагу ля уан яфальдалик. Ему не дозволено подобное. Уадамугу ля яхилю ли куля ахадин. И не дозволено и кровь каждому. Каждому, кому захотелось его убить. Это не позволено. Баракалуфикум. Файдам каулюху, алейхи саляту вассалям, поэтому слова пророка, саллаху алейхи салям, ля яхилю даму в рин муслимин илля бихадза саляс, не дозволена кровь мусульманина, кроме как по 3 причинам. Ихлялю ли вали ламар, то есть это дозвольность кому? Только правителю. Аули нувабихи, мимман джааля Аллаху джалля вали иляхим инфазуль худуд. Или же его заместителям, которые выполняют шариатские наказания. Вакатлю ман естахикуль катлю, убивает того или казнят того, кого нужно казнить. Амма ля уджа ля хаджу ля хаза ли кулли ахад. А если бы этот вопрос был бы предоставлен каждому? Ля сара фидалька истибахату навым али дима, этим самым, то есть люди бы дозволили, то есть начали бы проливать бы кровь. Из иль мухталифуна кафира ма якфуру ахадуху муль ахар. Из аль мухталифуна кафиран ма якфуру ма юкафиру ахадуху муль ахар. Из аль ам якуна мин ахли сунти валя тидаль. Тем более, говорит, столько, говорит, людей есть, которые, говорит, обвиняют одного в другом куфри, говорит, тем более, если они не загли сунна. То есть у нас же также приведется на уведение по любой причине, им только дай, кажется, повод для того, чтобы обвинить кого-то в куфре. Если они с кем-то не согласны в вопросе, например, каком-то, сразу говорят про него кафир. Поэтому уляма, что говорят про агли сунна джама, как говорил об этом шейх Ислам Тайми, что агли сунна джама алиму наси бильхальб са бильхак. Али Мунаси Бильхак, что Ахли Сунна, прежде всего Сунна, является самыми знающими людьми об истине, у Архаму Наси Бильхак, самыми милостивыми к созданию. Поэтому, если мы видим в ком-то противоречие, мы говорим, что он заблудший, мы говорим, что он отошел от истины, мы говорим, что он ошибается, а приветствуя на уведение, сразу же говорят, он кафир и так далее. Файда киля бидахири, валя кайля бихи, файна уяни анна манхакам аляхири, бианну кафир, файна уянфудзали. И если, говорит, опереться на внешний хадис, то есть на внешний смысл хадиса, то есть понять, что это является правом любого человека, и то, что если кто-то другого обвинил в куфре, то он имеет право убить его, тогда начнется у нас что? Кровопролитие, беспредел, баракаллаху. Поэтому, братья, всегда мы говорим о том, что религия ислам, братья, это религия, взрослая религия. То есть что значит взрослая? Надо к ней по-взрослому подходить. Не должно быть ни ребячества. Часто говорим, баракаллаху фикум, вы не забывайте, что пророк Саусам стал пророком, когда ему было 40 лет. Переехал в Медину, когда ему было 53 года. В основные все-все хадисы, баракаллаху фикум, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, связаны с ахкамами, с шариатскими постановлениями, это было в промежуток от 53 до 63 лет. И вот когда приходит 15, 17, 18-летний сопляк, извините меня, и начинает по-своему понимать, ближе всех в понимании того, что говорил пророк Саусам, это те, кто в его возрасте. То есть даже если взять просто неграмотных, невежественных людей, и ты хочешь понять, кто из них ближе пониманием к сунне, вот читаем хадисы, допустим, собери неграмотных, невежественных людей разного возраста. И знай, что больше всех, или правильнее всех будут понимать хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кто? Те, кто примерно в этом возрасте, от 53 до 63 лет или старше. А что сказать, баракаллаху фикум, если этот человек ученый? Потому что он же наследник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, всю жизнь требовал знаний, баракаллаху фикум, точно так же, как пророку саллаллаху алейхи ва саллям, все сходили знамения. Вот так же он раз детства требует знаний, достигает такого возраста, поэтому они и понимают. Правильно хадисы пророк саллаллаху алейхи ва саллям, правильно на вещи смотрят, правильно на происходящее смотрят, баракаллаху фикум. Нельзя у нас, не зря же есть понятие, говорят же, аксакалы, то есть, как у нас говорят, белые бороды, то есть, когда собирают, даже во всех народах есть такое, старейшины, аксакалы и так далее и тому подобное. Правильно же? Даже в тех обществах, где нету религии, или где религии мало знают. Поэтому, если ты молодой и хочешь правильно понимать слова ученых и так далее, вот тебе, брат, держись этих ученых. Читай книги ученых, баракаллаху фикум, слушай их уроки ученых, взрослых, тем, кому пошло 60, 70, 80 лет, баракаллаху фикум, иншаллах, ты будешь обережен от ошибок. Если же ты сам себе двери откроешь, особенно в таких опасных вопросах, как вопрос такфира, как вопрос, баракаллаху фикум, обвинения в нововведениях человека, табдия, как вопросы, баракаллаху фикум, допустим, дозволенность казни человека, как вопросы, баракаллаху фикум, объявления бойкотирования человеку и так далее. Знай, что ты заблудший, баракаллаху фикум, если ты это взвалишь на свое понимание. Если ты будешь ограничиться своим пониманием и не будешь руководствоваться словами уляма, баракаллаху фикум, взрослых уляма. Шейх говорит, сумма гагуна масалиту муталлика бидалик. Есть еще один вопрос, связанный с этим. Идакана фибалидин ля юджаду имама уалиль амр юнафизу аляхкам. Если человек живет в стране, где нету, допустим, правителя, который бы выполнял шариатские какие-то ахкамы. Фалли муслим идза сабата индаху шай мин залика ан юнафиз аляхкам. Возникает вопрос, дозволено ли мусульманину, который увидит, то есть, что кто-то делает зина, или же кто-то оставил религию, или же кто-то выступает против правителя, выполнять эти ахкамы, то есть казнить, аджавабуля, шей говорит, нет, не дозволено. Камаху кавлю амати аль-лим, как на это указывает, баракаллаху фикум, слова общей массы ученых. Из яштариту ли инфази ляхкам аль-лати фиха истибахту даму уль-маля ва-арат ва-машба валик хаза инна маякуну ли-имам. Потому что обуславливается выполнение тех шариатских положений, которые связаны либо с кровью, либо с имуществом, либо с честью человека, все это обуславливается тем, что это должен выполнять только имам. Айза лям юджат, лям яджуз ля ахадин ан юнаффиза хаза. И поэтому, если нету правителя, который бы выполнял эти ахкамы, никому не позволено это делать. Илля фи халитин вахда, единственное исключение является ан яти ахдун ля ман яра фихи аль-ильма усалях ва якуля ан артакабту хаддан фи мадун аль-катль. Единственное, некоторые ученые говорят, что если ты человек совершил какой-то, например, грех, он приходит к знающему человеку или праведнику и говорит, что я совершил какой-то, например, грех, за который наказывается, но наказывается не убийством. То есть такой грех, за который не наказывается убийством. Например, такабту зина ва гайр мохсин. Допустим, он говорит, что я совершил прелюбодеяние. И он не был женат. Окалю шарип тульхам, или я выпил вино, а указав ту фуляна, или я обвинил прелюбодеяние такого-то. Фатахир не бильджаль, почисть, очисти меня чем? Ударами и плетьми. Я не бимадун аль катль. То есть только в том, в чем нету убийства. Хаза ля баса бихи инда кафир мин ахлям. То есть в этом проблем нету многих ученых. Лянна ирада тут тагир лягу, потому что этим самым он хочет очиститься, уайда джулида фаин нагаза лягу. Поэтому если он хочет очиститься ударами предми, то это он имеет право. Взаляйся фиестибах тудам, и за этим не следует дозволенность пролития крови. Однако и то баракулуфикум, это вопрос под большим вопросом. Даже если некоторые уляма про это сказали, в наше время. Пришел тебе человек, ты праведник, и говорит, я сделал, допустим, зина, а он не был женат, и молодой парень. Почисти меня, вот у него в этот момент иман вырос. Ты его плетьми побил, он пошел на тебя заявление в милицию написал. А? И тебе в тюрьму дали, тебе, брат, знаешь, какой срок дадут? Потому что ты издевался над человеком, привязал его, бил и так далее. Правильно или нет? Поэтому, баракулуфикум, если в старые времена это было, в старые времена, в наше время это под большим вопросом. Амма стибахату дам, что касается дозволенности крови. Аутадбикуль худуд фигайри хальман юрду битадбикиха алейхи фаиннаху ля яджузу якубикаули аммати ахлилайм. Что касается пролития крови, то есть казни, или же выполнить какой-то хад, то есть какое-то шариатское наказание, в таком положении, то есть в котором не следует это выполнять, то это является недозволенным у большинства ученых. Фаталяха самин газа. Отсюда следует. Анну икама тугази лишья раджу аль имам. Потому что возвращение всех этих наказаний возвращается к правителю. Вали лямр аль муслимин, то есть правителю мусульман. Ауман юнибу, или кто является его заместителем в этих вопросах. Аффани, второй вопрос. Анну фибалидин ля юджаду фига ман юнафизу ахкам Аллах. Если человек живет в какой-то стране, где не живут, соответствуешь с шариатским положением. Фаля юджузу инфану ляхкам ахкам аль катл. Не дозволено кого-то казнить. Этим людям, мусульманам, которые живут в этом государстве. Лянна гази муалика би вали ламр мусульм. Потому что это связано только с правителем мусульман. Ва набию саллаху салям фи Макка, ва сахаба фи бадл билят аллати ля юкаму, ва лям юкиму фи азалик. Доводом там является то, что пророк саллаху салям жил в Мекке. И там, допустим, кто-то совершал какие-то вещи. Или же сподвижники в некоторых странах, в которых не выполняли шариатские постановления. То есть они этого не делали. Указали кулюляма фибадл билят кана фидаулятель убайдия. Также ученые в некоторых странах, как это было в стране убайдита. Уашбаху залик фейна лулама лям юкимуль худуд билькатль. Ученые никого не наказывали смертным наказанием. Уашбаху залик и тому подобное. Аль-халяту салиса третья фима дун аль-катль. Если это что-то меньше убийства. Яни фима фи тадхир бильджальт ванахви. То есть в чем есть очищение, допустим, ударами, плетьми и так далее. Изахтар аль-муслим алиман ва каля тахирни, если мусульманин выбер какого-то ученого и сказал, почисти меня, бильджаль, то есть ударами плетьми, миндалик, фейна далька джайс, это является дозволенным. По мнению некоторых ученых, лянна газа фиги хакун лягу, потому что это является его правом. Ва язиду тадхир ва ля ятаадда дарарагу. А ва юриду тадхир ва ля ятаадда дарарагу. Вот это очень, видите, ваши говорят. Ва юриду, то есть он хочет тадхир, хочет очищения, валяет адда дорогу. И не будет потом вреда тому, кто его очищал. Вагаза инда ахли бады ахлим, это некоторых ученых. Уахаруна и штаратуна фиджами изнулиман. Другие же ученые обуславливают во всех вопросах, будь это казнь или то, что меньше казни, дозволение правителя. Ауджуду валилямры мусульм или же наличие правителя мусульмана. И это Аллах алям более правильное мнение, к которому надо склоняться.